Глава 22. «Краус нас поимел», — сердито буркнул Клейнерт. Они шли по коридору второго этажа, линолеум на полу, блестящая краска на стенах. Все как будто отделали пластиком. Немецкий казенный декор был ничуть не богаче французского. «Начнем с нуля?» — спросил он на подходе к лестнице. «Не с нуля, а с трех», — ответил Ньеман. «Вернее, на троих. Вы, я и Ивана. Кстати, я оценил, что вы позволили мне допросить этого недоумка». «Между прочим», — улыбнулся немец, — «ваша коллега все еще не вернулась». Ньеман, не ответив, начал спускаться по ступенькам. В холле стояла кофемашина, и он устремился к ней, вспомнив, что не позавтракал в стеклянном доме от злости на Ивану. «Согласны, что Крауса сейчас отпускать нельзя?» Ньеман тщетно пытался расшифровать надписи на немецком, мысленно кляня чертов агрегат. «Безусловно. Он мог что-то видеть, когда бродил той ночью по лесу. Придется взять его в оборот. Вы держите в курсе кальмарскую жандармерию? Он ни за что не угадает, на какую кнопку жать, но у бородатого немца спрашивать не станет. Ни за что. Из французского тщеславия». «Разве это не ваша обязанность?» — удивился Клейнерт. «Пусть лучше сведения исходят от вас», — сказал Ньеман, гипнотизируя дозатор. «Что вы хотите выпить?» Со вздохом поинтересовался комиссар. «Выпить? А, кофе». Клейнерт вынул из кармана монету и мигом укротил машину. «Не понимаю ваших отношений с французскими жандармами», как бы, между прочим, бросил он, когда черная жидкость полилась в стаканчик. «У ребят появилось чувство, что у них отобрали дело». Немец протянул сыщику кофе. «Подождите меня здесь, я должен проинструктировать моих людей». Ньеман кивнул, соглашаясь, и сделал первый глоток. Вкус оказался лучше, чем он ожидал. Центральный участок Фрайбурга им Брайсгау был не слишком многочисленным. Здесь работало человек 50 в синей форме, но были и такие, кто носил оливково-зеленые кители и серые брюки. Ньеман не понимал, кто здесь из федеральной полиции, а кто из местной. На третьем глотке в холле со стенами цвета ржавчины появилась Ивана. Пьеру пришлось сделать над собой нечеловеческое усилие, чтобы сходу не наорать на нее. Но он справился, помолчал и остался стоять неподвижно со своим кофе. Образцовый пример холодной ярости невозмутимого шефа. «Где ты была?» «Я же написала. Ездила поговорить с гувернанткой Юргена и Лауры». «На моей машине?» «Не волнуйтесь, ваша бесценная тачка в порядке. Я очень старалась не осквернить ее женскими ручками». Ньеман скрыл облегчение за невозмутимостью, понимая всю позорность своей влюбленности в кучу железного лома. Он держал паузу, краем глаза посматривая на напарницу. Она налила себе чай с пряностями, изображая оскорбленную невинность. Потом нарушила молчание, спросив: «Что там с Краусом?» «Полная туфта. А как нянька?» Ивана пересказала шефу интересную историю о двух детях, выросших в противоречивой обстановке, предоставленных самим себе и вынужденных подчиняться железной дисциплине, терпеть равнодушие родителей, холодность гувернантки и прямолинейность образования. И еще одна история богатых мерзавцев. Этого Ивана не сказала, но подумала. Ньеман прекрасно знал, что происхождение хорватской сироты и ее образование под крылышком соцзащиты принесли ей только беды и огорчения. Неудивительно, что лейтенант Богданович считала всех богачей дерьмом, а беднякам приписывала кучу добрых чувств. Он был намного старше, спокойнее и знал, что убежденность такого рода ложна, как, впрочем, и ее альтернатива. Силы распределены умнее. Добро и зло бывают с бумажником и без. Самым важным в откровениях гувернантки Ньеман счел ее уверенность в том, что убийца непременно нападет на графиню. Клан Гейрсбергов подобен гидре, и отсечь необходимо все головы. Так, видимо, считает душегуб. Но во имя чего? С какой целью? Ты продвинулась с происшествием на охоте? В сети ноль. Сегодня утром нужно посмотреть, что пишут в ассоциациях. Лоретта Кауфман уверена, что в лесах Гейрсбергов таких проблем не может быть по определению. Они ничего не оставляют на волю случая. Ивана! К ним быстрым шагом приближался Клейнерт. Со вчерашнего дня немец явно продвинулся в своих симпатиях к маленькой француженке. «Удалось поспать хоть немножко?» — с улыбкой спросил он. Ивана кивнула, покраснела, привычно отреагировав на проявленное внимание, и потупилась. «Как вам наш аюрведический чай? Он помогает?» «Может, хватит?» — грубо вмешался в разговор Ньеман. «Продолжим любезничать или начнем работать?» Клейнерт подобрался, как солдат, призванный к порядку командиром. «Найду нам кабинет, где можно будет поговорить», — доложил он. В этот момент завибрировал телефон Ньемана. Звонил Филипп Шуллер, исследователь, семейный врач, любитель собак. «Я насчет вашего ночного пса». Образ черного чудища взорвал мозг майора. «Вам прислали тело?» — спросил он приторным тоном. «Приезжайте немедленно!»